Глава вторая. Ушлые шахтеры. Вход в сектор Кумай. Индекс безопасности 0.5. Класс звезды – желтый карлик. Мы вышли на высокой орбите, не раз виденной мной звезды. Едва управление разблокировалось, я направил курс варпа сразу на целевую станцию, расположенную у четвертой по счету планеты. По мере отдаления от источника сильной гравитации, корабль постепенно набирал скорость, приближаясь к сверхсветовой. «Пару минут, и будем на станции». «Ага». Рассеянно кивнула Джесс и зевнула. Я же поправил перчатку любимого скафа и развалился в кресле, в очередной раз просматривая ожидаемую стоимость ремонта. Пока пригодность модулей к ремонту не знаю. Но если не делать говно на только недавно модифицированном корабле, то чтобы вернуться к нормальной работоспособности, понадобится 1600 по минималке. Причем только за основные системы, без учета трекера и перехватчика. Свою дерьмовую ракету они запустили прямо в яблочко, чтоб их черти в аду жарили. Пока я думал, автопилот сам вывел корабль из варп-режима. На экране резко увеличилась каменистая планета с оранжевой атмосферой, пестрящей белыми облаками и парой скромных океанов. Моей же целью было бесформенное нагромождение модулей и палуб. С ней я и связался, сразу же передав идентификатор. Оператор ответил через несколько секунд. «Терминал Джей Ли вызывает Банши. Прошу разрешения на посадку». «Принято, Шарт», — ответил знакомый мужской голос. «Вижу повреждения. Требуется ремонтный док?» «Привет, Дэвид. Что, со станции разглядел?» «Ага. Ведром краски не обойдешься. И сенсоры говорят о неравномерном нагреве». «Зашибись. Нет, давай обычный отсек». Пробили теплоотвод. «Следуй к площадке Е4. У меня смена через час заканчивается. Может, по пиву?» «Не сегодня. Мне нужно козла отпущения найти. Переключи, пожалуйста, на ассоциацию». «Окей, свидимся», — ответил он и переключил меня сразу на нужный канал. «Ассоциация вольных пилотов. Отдел охотников. Слушаем вас». Я тут же отдал пару команд и переслал по каналу собранный пакет данных и личный идентификатор. «На меня напали корабли, опознавание отсутствует. Запрашиваю проверку по базам региона и глобальным». «Принято. О результатах вам сообщат». Вот и все. Оставалось завести Банши в один из огромных шестигранных блоков стандартного дока. Мы прошли через пелену голубого силового поля. Системы сразу сообщили о пригодной атмосфере снаружи. «Оживленно тут сегодня», — заметила Джесс. «Кораблей на площадках действительно было немало. Причем один несся ко мне навстречу, так что пришлось выйти из коридора, резко взяв вверх». «Ты куда прешь, баран?» — крикнул я лихачу в общем канале. Включившимися задними камерами я увидел, как обтекаемая, блестящая хромом малая яхта крутанулась в горизонтальной плоскости, теперь летя кормой вперед. На носовой части включился голопроектор с картинкой среднего пальца. «Позер!» — фыркнул я. «Его за лихачество не оштрафуют?» — поинтересовалась Джесс. «Кто его знает? Скорее всего, сумма мелкая будет, ведь никуда не врезался». «Если не научат, буду давать посадку только на внешние платформы. Вот и все». Настроение испортить еще сильнее мне не могли. Я подлетел к среднего размера посадочной площадке, на которой огромными символами было написано «Е4», и мягко опустил Банши. «Посадка завершена. Отключение двигательных систем». Я полностью погасил корабль, включая реактор. Кресло отъехало от приборной панели, позволяя встать. «Я в офис к тем копалкам. Ты со мной?» Джесс промолчала. Ответом мне стала объемная сумка, лежавшая недалеко от шлюза. Я повернулся к шатенке, встретив все такой же недовольный взгляд темных глаз, отметив, что она успела накраситься и уложить каре. «Уходишь?» «Да». «Почему сразу не сказала?» «Не хотела обсуждать это в полете». «А? Тебе все равно ничего не заплатят», — предвосхитила она вопрос. «Не тупой вроде, сам догадался». Я сморщился, а она оставила шлем на магнитном зацепе, убрала с лица каре каштановых волос и схватила сумку. «Неужели из-за стрельбы?» «Вот потому и не хотела». Она ткнула меня пальцем в грудь. «Да, каждый раз грёбаная авантюра. Мы неплохо заработали на той шайке. Мы вынесли долбанный тяжелый корвет. У меня седых волос прибавилось. И денег на счете», — заметил я, выгнув бровь. «В могилу я банковский счет не возьму». Она сморщилась и стала выговариваться. «Я уже молюсь, чтобы Лунь не прознали, что я вообще с тобой связалась. Не хватало мне награды за голову еще и от той шайки. А те глюченные охранные дроны? А до того потащил под землю на токсичном камне. Я три раза с жизнью прощалась». Я вздохнул, помассировав виски. Все же зря надеялся, что привыкнет. «Девочка, добро пожаловать, вольные наемники!» «Вот не надо!» — связалась с отморозком. «Блеск! А чего ты хочешь? Грузы со станции на станцию таскать? Так шла бы в охрану к дальнобоям! Или пошли сейчас со мной, колпакам устроишься! Кстати, задача сканировать старого колониста тоже из разряда отмороженных авантюр!» «Да пошел ты! Это уже твое невезение! Адьос, амиго! Меня это достало!» Она также показала средний палец и быстро выпрыгнула через открытый насквозь шлюз. Я покачал головой. «Помогай, называется, людям. Удачи ей найти здесь нормальную команду, при том, что она боится перестрелок. Да и технические навыки нулевые. Помощников на мостик мало кто берет. Реально, или оператором шахтерских дронов будет, или просиживать скаф в противоабордажной команде. А там деньги, мягко говоря, не те. Новым кораблем вряд ли обзаведется. Хотя что-то имеет, ведь и мне в долг давать не хотела. А сейчас ситуация сложная. Впрочем, я все равно один летать привык. Хотя бы ушла нормально». Я сам покинул корабль, закрыв за собой шлюз, успев увидеть, как она запрыгнула в одно из внутристационных такси. «А ведь они далеко. Бежала, что ли?» Усмехнулся, спускаясь по выдвинувшемуся трапу, и первым делом обошел Банши спереди. Постарался расслабиться, слушая звуки огромного ангара и вдыхая привычный запах стали и смазки. «Да тут не то, что ведро краски. Тут и напильник не поможет. Много оборудования запрятано в носовой части, в том числе рельсовые пушки. Ровно по центру была конструкция, напоминающая сильно увеличенный истребительный кокпит. Так что у многих незнакомых с моделью корабля возникло ложное ощущение, что там расположен мостик с открывающимися бронещитами, позволяющими в безопасное время смотреть на космос своими глазами. На самом деле там были сенсорные массивы и всякое вспомогательное оборудование, которое нельзя прикрывать толстой броней, лишь немного керамики. Вот там и находился РСТ-трекер, отслеживающий направление прыжков и устройство перехвата. И то ли керамика дерьмовая оказалась, то ли пираты в самопальную ракету затолкали боеголовку с нормальной взрывчаткой, бронепластину раскрошило шрапнелью. Один обломок ракеты все еще торчал прямо из дорогущего модуля. Вокруг было много трещин, выбоин и опалин. «Шеф, ремонт нужен? Все дешево сделаю, не хуже жлобов из доков. Мамой клянусь!» Я повернулся к бежавшему ко мне полному усатому мужику. Поодаль за границей посадочной зоны терлось еще два человека с инструментами и парой дронов для полевого ремонта. Так что дешевле факт, но вот качество, да и проблема остается. Не сейчас, друг. Еще куча дел на станции. «Да-да, конечно, шеф. Если будем свободны, мы в этом доке. Скидку сделаю». Я пошел прочь, не сомневаясь, что сейчас подобострастная маска слетела с его лица. Может, и пару ругательств себе под нос пробурчал, понимая, что в шуме доков я не услышу. Целью стала та же стоянка флайеров. Я тут же прыгнул в ближайший аппарат. «Офис Кассерген и Торрес Майнинг». На экране приборной панели отобразилось место назначения. «Не вопрос, капитан. 80 кредов!» Я лишь кивнул. Бодро выглядевший, хоть и седой, морщинистый таксист сразу же набрал высоту и лихо встроился в идущий по краю дока поток, направляясь в космос. На этой станции зачастую быстрее всего было пролететь снаружи. «Оживленно тут сегодня. Есть новости?» «А! Да, в Милис корпораты воевать начали. Ваши коллеги не хотят под горячую руку случайно попасть, и все к ним направлялись. Благодатная пора!» Мы проскочили через силовое поле и тут же завернули вдоль станции по размеченному маршруту, переключившись на простенькие космические двигатели. Проплывающее мимо исполинское нагромождение модулей теперь казалось еще больше, уж не говоря о разгружающемся при помощи дронов в тяжелом грузовозе, напоминающем контейнер с движками. «В Милс опять? Ха, им так индекс безопасности понизят!» «Корпораторские войны. Та еще история. Узаконенный способ убивать друг друга за захват станций. Само собой, вдали от этих самых станций и планет. Вообще-то случайным людям бояться нечего. Там откровенных бандитов нет, чтоб под шумок сбивать транспортники. Да, воюет прогресс Мелис, техника и инфраструктура Мелис. Две самые крупные в секторе. Да я уж догадался. Они давно делят сектор. Я часто на той станции бывал. Я задумался, не поучаствовать ли наемникам одной из корпораций. Но там вообще непонятно, кто победит, а другая сторона смертельно боится. Совершенно не хочется влезать в такие стычки, да и сначала корабль починить нужно. «Да наш сектор скоро дорастет», — заверил таксист, вырывая меня из раздумий. «Сын в отделе по контролю терраформинга устроился. Говорит, что финансирование нашли. И патрульник скоро больше станет. Ха-ха. И пусть люди из Мелис к ним перебираются. Думаю, вот застолбить участок под домик на планете, пока цены низкие». Я наклонился и еще раз оглядел бурую планету. Собственно, именно потому здесь эта станция болтается. Она стала основным в секторе торговым хабом и перевалочным пунктом для всего, что правительство сектора пускает на терраформинг. «Не советую. Подводные камни нередки. Может, будете ждать свой участок еще лет 50, а рядом еще и город не построят. Окажетесь в захолустье. Сын знает, как выбирать. И он уверен, что пойдет быстрее. По секрету вам скажу, они купили старый атмосферный регулятор Парадиза. Еще вполне рабочий. Я решил не говорить, что если одна из крупнейших терраформирующих корпораций продала свое сверхтяжелое оборудование, а не сдала в аренду, то оно, скорее всего, повидало слишком многое. Хотя... тут вроде не дураки в секторе сидят. Откровенный хлам покупать бы не стали. Может, и правда кто-то добился у мегакорпы выкупа чего-то приличного. Да и третью планету тоже вполне можно терраформировать потом. Хотя выйдет дороже. Если тут станет безопаснее, надо будет выбирать, куда переползти. Но времени до этого еще много. Мы влетели через силовое поле на внутристационный тоннель и вскоре остановились у ближайшей площадки к моей цели. Я скинул сотню кредов и попрощался с радостным таксистом, после чего быстро направился к офису. Немного споров с администратором, которая нагло красила ногти прямо на рабочем месте, завоняв помещение дешевого офисного блока. Я, наконец, попал к одному из директоров конторки, если точнее, к Ассергену. Тощий мужчина в помятом костюме тут же вскочил и принялся кричать. «И вы оставили кого-то внутри корабля и ушли?» «Меня подбили». «И что? А вдруг к ним на подмогу придут?» «А мне какое дело? Эти мародеры покушаются на вашу собственность. Ты должен был ее защитить». Я нахмурился, смотря на раскрасневшееся лицо. «Что ты себе позволяешь, крыса стационная?» «Что?» — у него аж голос сорвался. «Слышь, рожа наемная, мы заключили контракт, и ты должен... Он взвизгнул, когда я схватил его за воротник и поднял над пластиковым столом, который пытался косить под дерево. Тут же задергался в попытке высвободиться, сбив на пол коммуникатор, схватился за наруч боевого скафа. «Заткнись и слушай!» «Помогите!» — крикнул он и икнул, встретив мой взгляд. «Вот как я это вижу. После того, как лот на разборку того хлама оказался на рынке, вы ради выкупа выложили все, что было в карманах. Может, и свои старые посудины заложили. У вас, кроме пары малых истребителей, единственное боевое корыто С-класса, и оно охраняет ваших шахтеров с грузовозов, которым еще нужно доползти до того сектора. Бабла у вас мало, и вы решили схитрить». Нашли кого-то на быстроходном боевом корабле и выдали миссию отсканировать изнутри бандуру с множеством отсеков, якобы чтобы прибывшие корабли сразу имели точные планы. Пока я бы этим занимался, как раз приползет ваша рухлядь. Но с чего вдруг это понадобилось? Вы знали, что координаты слили. Я смотрел в мелкие глазки дергающегося Кассергена. Дверь распахнулась, и в комнату влетела та самая перепуганная секретарша. Сразу же пахнуло лаком. Краем глаза заметил огромное розовое пятно на костюме. «Зови СБ! Быстро!» «Да не нужны тебе охранники!» Как бы ни хотелось дать ему пару раз по морде, но мы на относительно приличной станции в юрисдикции Федерации. Отпущенный мужик с грохотом распластался на столе, сбив моноблок терминала. «Я все понял. Но с чего же ты решил, что я стану охранять ваши обломки?» «Потеряешь репутацию теперь. Я позабочусь», — прошипел Кассерген, но икнул и сполз со стола, когда я наставил на него игольник. Я засмеялся и убрал его обратно на магнитный зацеп. «Ха-ха-ха! Снаряды на него дороже твоей жизни стоят. И удачи, идиот! Отказ от миссии сканирования на репутацию никак не повлияет. У них приоритет минимальный. Это не провал охраны», — возомнил себя моим боссом. «Ну, удачи! Посмотрим, кто еще эти обломки найдет. В контракте прописано неразглашение. Помнишь, какой там штраф?» «Надо же, как осмелел», выглядывая из-за стола. «О, я никому не скажу. Гони деньги за частичное выполнение». «Нет!» — крикнул Кассерген, смотря мимо меня. Я тоже обернулся, секретарша хоть и стояла далеко за открытой дверью, но снимала нас коммуникатором. «Слышь, я из-за твоих советов корабль в тихом режиме оставил и по твоей посудине в инженерном скафе шатался. И маров я сбил, ведь после такой подставы ваша конторка навсегда будет помечена как ненадежные заказчики». «Я немного преувеличивал, репутацию можно отмыть, в том числе, если я не буду поднимать шум после личного договора. Только что-то Кассерген не спешил торговаться». Неожиданно пиликнул коммуникатор. Я нахмурился и открыл окно синхронизированного с ним нейроинтерфейса, хотя я не любил им пользоваться. Появилось некое ощущение инородности, когда перед глазами возникло полупрозрачное окно почты. Мысленной командой открыл автоматическое сообщение, гласящее, что мой контракт отозван со стороны заказчика. «Ох, падла! Ведь на пол упал его коммуникатор!» Разрыв договора спустя более чем сутки. Прописанная компенсация затрату моего времени. 10 000 кредов. С меньшей я бы со станции не стал подниматься и лететь к черту на рога. Естественно, это все еще подразумевает необходимость в течение года не разглашать координаты переданной цели договора. «Слышь, крыса станционная!» «Убирайся! Между нами больше нет договора! Ты находишься на частной собственности! Вон! Или позову охрану, и тебя мигом со станции вышвырнут!» «Многовато на себя берешь!» Я развернулся и покинул кабинет. Идейка у меня уже имелась. И да, в этом Джесс была права. Я ожидал, что они найдут повод не платить. Вновь дошел до флайера, ожидавшего на парковке. «Бар «Мертвый ангар». И вот я здесь. Нужно срочно решить, что делать». Рой задумчиво постучал пальцами по пустому стакану. «Ну, ты-то выкрутишься? Пару раз не повезло. Значит, в следующий раз рубишь куш. Все равно у тебя есть что продать». «Так ты не рассказал, почему этот колонист погиб?» Смена темы заставила на секунду подвиснуть. В общем, прыжковые врата поколения РСТ-0 были крайне нестабильны. При активации им электромагнитным ударом повредила системы. Спалила кучу всего, но прыжок пережили, не развалившись в тоннеле перехода. В новой системе экипаж каким-то чудом, учитывая их состояние, нашел газовый гигант с кольцами, где было все нужное, чтобы ремонтироваться и пополнять ресурсы. Даже маршевые двигатели запустили. Увы, пока ползли, энергосистема загнулась окончательно. Еще и так удачно, что колонист влетел в кольца. Жили они долго и несчастливо. Конец. Печально. Проклятая серия двигателей. Столько кораблей, и ни один не достиг цели. Покачал головой Рой. Я же решил перейти к актуальному вопросу. Скажи, на черном рынке данные не мелькали? О, еще как! Так правильно понял, нашедший мало того, что официально продал право на находку, а еще и слил кому-то координаты. Не то чтобы в наглую, но так, что все поняли, от чего они. Кажись, подпись была «Большая старая сосиска в панировке из астероидов». Рой пренебрежительно фыркнул. «И как нашли того счастливчика-шахтера?» «Не, нанял охрану и на новенькой яхте куда-то упрыгал. Наглость, второе счастье!» «А я-то как счастлив!» — проворчал я и залил в себя еще порцию алкоголя. «В общем, копалки были в курсе с самого начала?» «Хм, что же...» Я достал коммуникатор и начал бегать по менюшкам. Рой с улыбкой смотрел на мои действия. «И... готово!» На душе даже стало немного теплее. «Дамы и господа», — объявил громко Рой, достав свой коммуникатор. «Будьте осторожны. В красном секторе ЛХС-3012 было уничтожено несколько пиратских кораблей. Возможно, там есть и другие. В кольцах пятой планеты может быть скрыта их база». Он снова захохотал. А многие с гвалом подняли свои стаканы. Новости тут быстро разлетаются, но пустые. Красные сектора с нулевым индексом безопасности — опасная территория, где часто всякая шваль оседает. Я имею полное право доложить о месте уничтожения кораблей и свои подозрения о том, что где-то там их база. А то, что там рядом болтается объект, координаты которого я не имею права разглашать, так это вообще другой разговор. Конечно, поле астероидов там будь здоров, но кто ищет, тот найдет. Найденные в космосе объекты без идентификатора считаются ничейными, и ими владеет нашедший. Вот только кто же проконтролирует сохранность обломков, в которых тонны редкоземельных элементов? Да и сувениров из давно забытой эпохи первой волны колонизации можно набрать. Всякое коллекционное оружие в основном. Думаю, мары его и хотели похватать, да всякий ценный лом по-быстрому выдрать. До полноценных пиратов не доросли, хотя пытались. И я краем глаза заметил, как люди за одним столиком как-то быстро допили свое пиво и ушли. Может, совпадение, а возможно, решили подзаработать на незаконной утилизации. А вот мне лететь грабить опасно. Слишком легко будет выйти на того, кто знал координаты. Зато черкнул в ассоциацию еще заготовленную ранее заметку на заказчика, доложив об обмане с целью задания, приложив свои пояснения и доводы. Может, на них это не повлияет, но не исключено, что станет еще одним винтом в крышку гроба «Заслужили». «Ты не боишься, что те корпораты тебя закажут?» — спросила Джесс, подошедшая ближе. «Деточка, у меня сразу два замечания. Первое. Какие это тебе корпораты?» Пара удачливых шахтеров накопала достаточно денег, объединилась, и получился небольшой флотик харвестеров с охраной. Они сейчас на грани банкротства из-за того, что решили пустить на лом ту штуку. Наверное, даже в долги влезли. И что они мне сделают? Докинут пару кредов за мою голову? И второе. Если на охотника за головами нет награды на черном рынке, то это плохой охотник за головами. Сразу несколько поддатых завсегдатаев подняли тост, продолжая смеяться. «И что теперь?» Она сложила руки на груди. «А ничего. Теперь это их проблемы. Не зря я решила разойтись с тобой. И работу, кстати, уже нашла». Вот тут я искренне удивился, смотря на нее. Хвастается, вот прямо вижу, что с издевкой. И кто же? Курт сразу согласился. «Железяка?» — переспросил я. «Да, вроде», — нахмурилась она и совсем помрачнела, когда заржал я. «Что не так?» «Да все так. В добрый путь, Джесс!» От дальнейших объяснений отказался. Не знаю, на кой черт железяке она понадобилась. Человек он честный и специально ее не обидит, но пусть сама это увидит. Джесс снова изобразила вселенскую обиду и быстрым шагом удалилась. «Так вот, Громов вообще здесь?» Отсмеявшись, спросил я у Роя. «Скоро должен подойти. И в честь красивой подставы копалкам скажу, что тебя Мандель уже ищет. Так понимаю, на платеж по долгу у тебя денег нет?» «Нет», — буркнул я, настроение вновь испортилось. «Он тебя из дока не выпустит. Ты же знаешь его влияние на станции. Да куда он денется? Он и в суд подать может. Поверь мне на слово». Он дает в долг именно потому, что знает, что свои деньги гарантированно вернет. Говорил же, что сильно ты на модификацию замахнулся. Помогло? Иди ты!» Вновь буркнул я, сидя к нему в полборота и краем глаза наблюдая за входом. «Разберусь». Рой пожал плечами и отвалил. «Все молодцы задним умом думать, конечно». Банши не тянул, зато после модификации сразу пару хороших дел подвернулось. Жаль, слишком мало, чтобы расплатиться с барыгой. Кто же знал, что будет такое затишье, и придется перебирать реактор после перегрузки, теряя кучу времени. Может, действительно в Мелис повоевать за корпоратов? Не хочется. Опасно, зато быстро. Просигналило уведомление коммуникатора. В ассоциации «Внешний вид лохана» кхмаров прогнали по доступным базам. Судя по времени, запросили обновление из ближайших секторов. Я недовольно цыкнул, ведь полноценного ордера на их поимку или ликвидацию никто не давал и награду не выписывал. Проще говоря, раньше их посудины не светились. Впрочем, напали они первыми, это обстоятельство учли. И потому мне просто добавили отметку об еще двух сбитых кораблях пиратов. Закон позволяет сбивать таких без всякого следствия, иначе система правосудия потонула бы из-за вечных разборок в бескрайнем космосе. Может, если бы притащил тела на опознание, на ком-то лично бы висела награда. Но времени и возможности таскать их с новой надежды у меня не было. А пилоты кораблей на видеосвязь не выходили. Записанных голосов, конечно, мало. Пока я размышлял, в бар ввалился двухметровый шкаф с могучей бородой. Окинул помещение взглядом, сразу же увидев меня, и кивнул в сторону. Надеюсь, у него что-то есть, потому что предложений в локальной сети ассоциации нет.